объединить их в партизанские отряды, чтобы организованно вести борьбу с японцами и калмыковцами. Настроение в пользу сопротивления белым, вспоминал он, у крестьян росло не по дням, а по часам. Бродившая по тайге молодежь стала быстро откликаться на зов, организовываться в партизанские отряды и продолжать борьбу с белогвардейцами и интервентами за власть советов. Так стали зарождаться партизанские отряды, первоначально маленькие, плохо вооруженные. Организация партизанских отрядов, собирание сил в эти отряды происходили очень быстро. Уже в марте 1919 года во всем Приморье насчитывалось несколько десятков партизанских отрядов. Постышев вместе с Иваном Павловичем Шевчуком, выходцем из украинских крестьян, организовали один из крупнейших партизанских отрядов края, первый Тунгусский. Он получил свое название от Тунгусской волости Хабаровского уезда, расположенной вдоль левого берега реки Верхний Тунгусский, притока Амура. Павел Петрович был не только комиссаром отряда, но и руководителем всей политической работы в этом огромном районе. В апреле 1919 года для руководства борьбой с белогвардейцами и интервентами в Хабаровске был создан подпольный комитет большевиков в составе Славина, председатель, Постышева, Гаврилова, Аксенова и Луненко. Когда первый тунгусский отряд развернул активные действия, местные крестьяне и партизаны, к большому удивлению, узнали в своем партийном вожаке бывшего школьного сторожа Тарасова. Тем самым Павел Петрович преподнес всем партизанам и подпольщикам блестящий урок конспирации, так необходимый в условиях гражданской войны. Боевое крещение отряд получил во время обстрела белогвардейских пароходов, курсировавших по Амуру. Вскоре партизаны начали проводить более серьезные операции. Они совершили дерзкий налет на японский гарнизон, находящийся на железнодорожной станции Ин, во время которого было уничтожено свыше 60 интервентов. Белогвардейцы и японцы неоднократно организовывали карательные экспедиции против партизан, но успеха они не приносили. Во многих случаях крестьяне заранее предупреждали о появлении в тайге белых. Для этого использовалась так называемая «живая связь», когда несколько жителей одной деревни скакали верхом в соседнее село, оттуда местные крестьяне сообщали по цепочке нужные сведения дальше, вплоть до места расположения партизан. В партизанском отряде царила строгая революционная дисциплина. В этом была большая заслуга комиссара. Дисциплинированность он считал залогом повышения боеспособности народных мстителей. Постышев беспощадно пресекал попытки мародерства, всего, что компрометировало красных бойцов в глазах местного населения. Но его решительность и беспощадность полностью исключали жестокость. Характерен в этом плане случай, о котором вспоминал Вележев. Судили партизана. Судили всем отрядом. Маленький тщедушный человек пропил отрядное имущество и теперь просил пощады. «Расстрелять его, гада!» — потребовал командир отряда. «Расстрелять! Расстрелять!» — послышались голоса. И только Постышев молчал. Теперь все смотрели на него. Знали, Павел Петрович воровства не прощает. Подсудимый съежился. Сейчас прозвучит короткое, страшное, как удар клинка, слово, и... «Правильно решили», — негромко произнес Павел Петрович. «Ворам у нас нет пощады». И после непродолжительной паузы. «Только вот что. Будь он...» Постышев кивнул в сторону подсудимого. «Из буржуев другое дело. А то ведь наш рабочий человек. Предлагаю приговорить его к смерти условно. Расстрелять никогда не поздно. Не искупит свою вину в бою, так и будет». Дадим ему последнюю возможность. Правильно.